«Мы полагаем, события разворачивались по второму сценарию», — сказал Чуянь. «Почему же они выбрали такого держателя меча?» — спросил кто-то из экипажа «Синего космоса». Ответил капитан Морович. «Вы расстались с домом 60 лет назад, мы 50. На Земле все переменилось. В колыбели устрашения комфортно, и пока человечество мирно дремало в ней, оно из взрослого превратилось в ребенка». «Разве вы не знаете, что на Земле больше нет мужчин?» — выкрикнул кто-то с гравитацией. «Люди Земли больше не могут устрашать темным лесом», — сказал Чуянь. «Мы собирались захватить гравитацию и восстановить режим устрашения. Но только сейчас нам стало известно, что антенна, а с ней и весь гравитационный передатчик, скоро, через 2 месяца, выйдет из строя. Поверьте, это ужасный удар по всем нам. Остается только одно — немедленно осуществить всеобщую космическую передачу». Собравшиеся взорвались криками. На одной фотографии холодный космос со следами движущегося на световой скорости трисолерианского флота. С другой на них смотрела полная любви Чен Синь. Эти фотографии олицетворяли выбор, который им предстоит сделать. «Вы действительно готовы совершить мундицид?» — сурово спросил капитан Морович. Чуянь не утратил спокойствия, несмотря на общий гвалт. Оставив вопрос коллеге без ответа, он обратился к толпе. «Для нас самих передача не имеет значения. Ни Земля, ни Трисолярис нас не догонят». Это понимали все. Сафоны навсегда отрезаны от дома, капли обезврежены. Ни Земля, ни Трисолярис не смогут отследить их путь. В безграничном глубоком космосе за пределами облака Оорта даже трисолерианские корабли, способные летать со скоростью света, никогда не найдут 2 пылинки. «Значит, вы хотите отомстить?» — пришел к выводу один из офицеров гравитации. «Это наше право. Они обязаны заплатить за свои преступления. На войне правомерно и справедливо уничтожать врагов. Если мои рассуждения верны, гравитационные передатчики человечества разрушены, а Земля под пятой оккупантов. Очень вероятно, что сейчас идет геноцид человеческой расы. Всеобщая космическая передача даст Земле еще один, последний шанс. Если местонахождение Солнечной системы будет раскрыто, она станет бесполезной для Трисоляриса. В любой момент ее могут уничтожить. Тогда трисоляриане покинут Солнечную систему, а их световой флот отвернет в сторону. Может быть, нам удастся спасти человеческую расу от немедленного уничтожения. Чтобы дать им больше времени, мы передадим только координаты Трисоляриса». «Но это то же самое, что передать координаты Солнечной системы. Мы слишком близко». «Мы все это понимаем, но надеемся, что Земля выиграет немного времени и больше людей успеет убежать. Воспользуются они этой передышкой или нет, решать им». «Вы рассуждаете об уничтожении 2 миров», — заявил капитан Морович. «И один из них — наша Родина. Это страшный суд. Такое решение нельзя принимать необдуманно». «Совершенно согласен». Рядом с 2 фотографиями появилась голографическая красная кнопка длиной в метр. Под ней горела цифра 0. Чуянь продолжил. «Как я уже говорил, все мы здесь один мир. И жители этого мира — самые обычные люди. Но волей судьбы нам предстоит стать присяжными на страшном суде и вынести решение по 2 цивилизациям. Оно будет принято, но не одним человеком и даже не кучкой людей. Решение примут всем миром, на референдуме. Итак, кто за передачу координат Трисоляриса во Вселенную, нажмите красную кнопку. Те, кто против или воздерживается, не делайте ничего. В настоящий момент общее количество людей на борту синего космоса и гравитации, включая присутствующих и тех, кто на дежурстве, составляет 1415. Если голоса «за» достигнут или превысят 2/3 от этого количества, 944, мы немедленно осуществим всеобщую космическую передачу. Если нет, мы никогда не воспользуемся передатчиком и дадим антенне выйти из строя. Начали. Чуянь повернулся к парящей в воздухе красной кнопке и нажал. Кнопка мигнула, и число под ней сменилось с нуля на единицу. За ним тоже сделали два вице-капитана синего космоса. Счет поднялся до трех. Затем голосовали остальные старшие офицеры синего космоса, потом младшие офицеры и рядовые. Длинной чередой они пролетали мимо кнопки и один за другим нажимали ее. Кнопка мигала, счет под ней рос. Сердце истории отбивало последние удары, отмеряло последние шаги к точке невозврата. Когда число достигло 795, кнопку нажал Гуань и Фань. Он стал первым представителем гравитации, поддержавшим передачу. За ним последовали несколько офицеров и рядовых гравитации. Они тоже нажали кнопку. Наконец, число достигло 943, и над кнопкой крупным шрифтом загорелись слова. Следующий голос «За» активирует всеобщую космическую передачу. Следующим должен был голосовать рядовой. За ним выстроилась длинная очередь. Рядовой приблизил ладонь к кнопке, но не нажал. Энсин, стоявший следующим, положил на его ладонь свою, затем множество других рук легло поверх. «Подождите», — сказал капитан Морович. Он подплыл поближе и под пристальным взором собравшихся положил свою руку сверху. И тогда десятки рук, как одна, нажали кнопку, и та мигнула в последний раз. 315 лет прошло с того утра в 20 веке, когда Е. Вэньцзе нажала другую красную кнопку. Началась гравитационная передача. Все ощутили сильную вибрацию. Казалось, что она исходит не снаружи, а изнутри тела, словно каждый человек стал дрожащей струной. Музыка этой цитры смерти звучала всего 12 секунд, а потом настала тишина. За бортом корабля тонкая мембрана пространства-времени трепетала под напором гравитационных волн, как волнуется тихое озеро под порывами ночного ветра. Смертный приговор двум мирам полетел сквозь пространство со скоростью света.